«Ты устала?» — спросила Мариша. Ей было известно, что понедельники у Светланы трудные. Но тут еще не закрытую дверь вошел Олег с Мимозой. И Мариша стала сама не своя. Взяв у него цветы, она убежала на кухню. Олег почему-то пошел за ней. А Светка собирала со скатерти ложечкой ягоды и ела их, зная, что некрасиво вот так есть прямо со скатерти. Но она продолжала собирать растекающиеся варенья, потому что надо же было чем-то заесть эту охапку желтой мимозы. Когда они вошли в комнату, мимозы у них в руках уже не было. И Светлане было непонятно, оставили ли они цветы на кухне по забывчивости или чтобы думали, будто никакой мимозы и не было. «Почему же тогда ты не оставила на кухне свои глаза, Мариша?» «Таких глаз не показывают людям. Такие глаза надо прятать». Может, именно о таких глазах мечтал Боттичелли, но они ему не встретились, просто слегка разминулись во времени. Боттичелли умер бы от огорчения, узнав, что эти глаза смотрят на человека, который ничего не смыслит в красивых глазах. Он мужлан из мужланов, каких только Светка и встречала среди своих больных. А уж до флорентийца, который бы понял Маришу, ему и совсем мало дела. Большие лапы Олега грелись на пузатеньком чайнике, и он наверняка не думал сейчас ни о чьих глазах. «Папа и Полина приезжают 24-го», — сказала Мариша. И Светлана поняла, что, скажи она, «Мариша, я пойду искупаюсь в проруби», та бы ответила, «Плавочки в верхнем ящике синенькие в целлофановом пакетике». «24-е», — задумчиво промолвил Олег, — «воскресенье». «Что вы говорите?» — восхитилась Светлана. «Это же надо!» «Вылетай немедленно, Ченчикова!» Сдав эту телеграмму и получив квитанцию, корова почувствовала облегчение. Вчера она сидела в ванне, а телефон в комнате трезвонил, как сумасшедший. Потом она сушила волосы над газом, жарила картошку, стригла ногти, делала белковую маску, а он все звонил. Она знала, с этих начальников хватит, позвонят-позвонят и попросту пришлют за ней и машину, и внутренне готовилась к грандиозному скандалу. Но машину не прислали, и звонки в конце концов прекратились. Потом она уже ждала их, а телефон молчал. «Ну вот, обошлись», — сказала она громко. И было непонятно, чего в этих словах больше — удовлетворение или разочарование. Вечером она не выдержала и позвонила по Асиному телефону сама. Но никто не ответил. Не ответил и телефон Олега. И Мариша тоже. «Где они все?» — возмутилась корова. «Ну и черт с ними!» В конце концов, такой освобожденный от всего вечер можно было рассматривать как подарок судьбы и порыться в бумагах. Завтра они соберутся втроем обсуждать всю эту историю. Ася и Олег придут ни с чем, а у нее будут заметки, мысли, выводы. Пусть учатся, пока она жива. Она выдвинула ящики стола, вытряхнула все на пол и с наслаждением уселась прямо на кучу блокнотов, тетрадей и просто писанных и печатных страниц. «Здравствуй, бесценный хлам!» — сказала она и до полночи просидела на полу в своей нелепой, похожей на квадратный стакан, комнате. А утром они ждали Вовочку, она и Олег. Его все не было, заходил Крупеня и вдруг изрек безусловную истину. «Не понимаю, если ты прав, зачем бежать?» И тогда она спустилась вниз в почтовое отделение и дала Асе телеграмму. Но уже получив квитанцию, подумала. Надо было подписаться иначе. Анна, корова, пусть даже Анжелика. Что это ее повело на официальщину? Просто подумалось, чем строже будет текст, тем скорее Ася приедет. Но еще ведь быстрее телефон? Нет, телефон может создать видимость, кажемость общения, а на самом деле не будет ничего, и еще пуще все запутается. Ася обязана вернуться, и тогда они поговорят с ней по-людски. Вовочка пришел в черном костюме. Ткань поблескивала слюдинкой, модная такая, холодная ткань для визита в большой свет. «А я вас ждал сегодня к вечеру», — сказал он. «Где Ася?» — спросила корова. Олег посмотрел на нее недоуменно. Только женщина способна задавать вопросы, на которые заранее знают ответ. Вовочка изобразил на своем лице крупноплановое удивление. «Я полагаю, что взяла расчет и уехала?»